Даже и не гадая, могу сказать, кохана, что дело пахнет керосином. Надо предложение сапожника принимать. Как его зовут, говорите? Янбах. Что значит революционный момент в стране? Сапожник Бах. Если бы к тому еще нашелся полотер Мицкевич, а? И трубочист Бальзак. Надо бежать, Стефа. Обязательно примите их предложение. Во-первых, всякое приключение угодно артисту. Оно наполняет его новым содержанием, особые переживания, острота впечатлений. Во-вторых, мне сдается, что это путь к встрече с зеленоглазым рыцарем. Вы ж его во сне видите. А неустойка. Уфмайер разорится. Мне жаль старика. Жаль? Вообще жалость — прекрасное качество. Правда, где-то она рядом с бессилием, рядом с невозможностью помочь. Чтобы помочь двум, надо уметь обидеть одного. А весь мир и слеза младенца? Так кто? Достоевский. Его видения мучили. Проиграешься дотла, на чернила денег нет, не то увидишь. Ираховский чашечку поднял, впился глазами в зловещей, уродливой формы рисунок кофейной жижи. «Что?» — спросила Стефа. Ираховский чашку не показал, долил себе кофе, выпил залпом. «Неужели вы этой ерундистике верите?» Закурил, расслабился в неудобном, слишком низком кресле, ноги сплел. «Стефа, а к батюшке нельзя податься?» «Поверьте, кохана, в жизни бывают такие моменты, когда надобно отсидеться. Я, знаете ли, норовлю вовремя отойти. Руками-то махать не всегда резонно. Если мы высшему смыслу подчинены, так нечего ерепениться». «Почему вы думаете, что все это идет от моего рыцаря?» Ираховский посмотрел лениво на спиртовку. Стефания зажгла ее, добавила в кофейник зерен. «Покрепче?» «Покрепче. Вы вправду увлечены им?» «Да». «Он вас спросил о чем-нибудь?» «Да». «И вы его просьбу выполнили?» «Конечно». «Почему, конечно?» «Так». «Это не ответ». «Наверное. Вы же его не видели. Не можете судить о нем. Да и не просьба это была. Это было совсем иное». «Не понимаю». «Я была более заинтересована выполнить то, о чем он мне поведал». «Я не умею быть навязчивым, Стефа». «За это я вас люблю, милый». «Видимо, ему-то и грозит беда, коли вас хотят спрятать». Стефания резко обернулась к Ираховскому. «А чего вы так думаете?» «От того, что по размышлении здравыми после анализа слов этого сапожника Моцарта следить за вами стали именно после того, как вы повидались с незнакомцем и выполнили просьбу, в которой заинтересованы были вы, а не он, и охотятся не за вами, за ним. И вы маяк в этой охоте». Позвонив Попову, Ираховский сказал: «Я уговорил нашу подругу поехать отдохнуть, Игорь Васильевич. Сегодня и отправится. Так что с вас заступничество в цензурном комитете. К пану Уфмайеру снова цепляются Меня за острословие бронят.